Глава 37. Все поверхности. Я проспала? Смотрю на часы. Теперь мне ни за что не успеть вовремя. Спрыгнув с кровати, бегаю с зубной щеткой за щекой, расчесывая волосы. Потом скачу на одной ноге, пытаясь влезть в комбинезон и одновременно закинуть в сумку тетради. А все потому, что до утра с Ромой в переписках. Телефон не поставила на зарядку, разряжен практически. «Папа!» – кричу сверху. «Вызови мне такси! У меня телефон разрядился!» «А ты с ноутбука вызови!» «Ядовито! Какие проблемы-то?» «Да-да-да, мы переругались вчера. Я отказалась отчитываться и объясняться. А Рому заставила высадить меня, не доезжая до дома. Папа злой, но врезать некому, поэтому отхватываю я». «Ну, спасибо!» – сбегаю вниз по лестнице. «Что ж, пешком до остановки пойду». От нас далековато. С грохотом ставит посуду в раковину. Прикладываю к колбу холодную бутылку йогурта из холодильника. «Похмелиться налить?» Цокнув, закатываю глаза. «После универа сразу домой». «Не могу, у меня дела». «Никаких дел у тебя больше нет». «Пап, хватит!» Гневно прищуриваюсь. «Я довезу. Подожди 15 минут, оденусь». Ворчит. «Спасибо, обойдусь. Мне тоже хочется показать характер». Накинув куртку, сбегаю на улицу. И да, я в вожделенных мятных кроссах и с сумочкой. Мне хочется сделать ему приятно. Разворачиваюсь в сторону остановки. Короткий сигнал за спиной. Дальше через пару домов знакомая машина. О боже. Оглянувшись, иду к нему. «Ром!» Сажусь в машину. «Ты чего?» «Опаздываете, девушка?» Кофе уже остыл. В подставке 2 стакана кофе. Оу. Преданно смотрю ему в глаза. Улыбаясь, сгребает куртку на груди и тянет к себе. «Папа увидит», — шепчу ему в губы. «Разберемся». «Это что-то на мужском. Мне очень нравится, когда на мужском. Но рисковать Шмелёвым я не готова». Закрываю глаза и без всякого барьера внутри встречаю его поцелуй. Плавясь от горячих мурашек под черепной коробкой. Отстраняюсь. «Ром, поехали скорей, пожалуйста. Не надо нарываться». «Да не поедем мы мимо окон ваших. Сдадим назад и выйдем с другой стороны. Не волнуйся». А музыки сегодня нет. На экране красивый раскол, словно в него выстрелили в упор. От моего каблука. И глядя на него, я... краснею, конечно. Лицо горит. Рома смеется, цедя кофе через трубочку. Ведет одной рукой. «Извини». Прикрываю глаза рукой. «Перестань». Сжимает мое бедро, придерживая руль той, что держит кофе. «Попала вчера». Рычал, да. Надо как-то ему сообщить, наверное. Нет, давай повременим. В универ приезжаем минуты за 3 до начала ленты. Взявшись за руки, летим по коридорам. Алена Максимовна закрывает дверь через 10 минут после начала лекции, чтобы ей не мешали опаздывающие. Но мы успеваем. Я пытаюсь выдернуть пальцы из Роминой руки, когда мы заходим в аудиторию. Но не тут-то было. И он ведет меня растерянную к первой парте. Майя сегодня нет. Я почему-то испытываю облегчение от этого. Меньше всего я хочу, чтобы их коротило. Но даже несмотря на то, что Майя нет, Роман тянет меня на другую парту. Все палят наши соединенные руки. Девчонки перешептываются. Под столом Рома держит мою руку. Я пишу правой, а он левой. Он больше рисует спиральки, чем пишет. А я вообще не понимаю, что пишу. Я только чувствую его руку и как колотится сердце от неотпускающих картинок нашего вчерашнего... свидание. Пишет на полях у меня. «Давай сбежим с социологии. Она у нас последняя и тоже общая». Улыбаясь, отрицательно кручу головой. «У меня тренировка в 2. После социологии не увидимся тогда», — рисует грустную мордочку. «После твоей тренировки можем выпить кофе», — пишу ему. «У меня?» — подписывает ниже. «Нет», — кусаю губы. «Я не позволю опасному дивану напасть на тебя, детка. Возьму в безопасном кресле». Пряча губы за скрещенными в замок руками, беззвучно смеюсь. «А еще там вполне приличный стол. Воспитанная душевая кабина. Опять же, ковер вел себя в прошлый раз вполне достойно». Строчит он, улыбаясь, сочинение. «Думаю, и с подоконником можно договориться». «А шведская стенка, м? Ничем себя не опорочила?» Фыркаю от смеха. Алена Максимовна подходит ближе, раздавая нам тесты по теории. Я быстро переворачиваю страницу. Аудитория, разбирая листочки, гудит. «Если будут вопросы», — начинает Алена Максимовна. «Позовите меня Кс-Кс-Кс», — шутит кто-то из парней на задней парте, заканчивая за нее фразу. «Придурки». Закатываю я глаза, рефлекторно оборачиваясь вслед за Романом на Марата. Тот разворачивается к шутнику. «Тарханов, шутка!» — съезжает сразу шутник. «Не психуй!» «Лазарев вышел из аудитории», — вздыхает Алена Максимовна. «Аленочка Максимовна, извините, мы же любя». «Из аудитории», — безапелляционно. Марат пытается встать следом. Алена Максимовна, недовольно поджимая губы, давит ему на плечо. Закатив глаза, подчиняется. «Такие милые». «Лазареву пиздец», — качая головой, ухмыляется Роман. «После ленты часть студентов сдают Алене Максимовне уже готовые курсаки. А мы ничего не сдаем, мы двоечники». Вздыхаю. Рома с Яшиным и Маратом уходят в другую аудиторию, а наша группа остается. Яся пересаживается ко мне, и стоит только Шмелеву исчезнуть за дверью, как сзади опять «зззз». «Лис!» – елейно окликает Олеся, сидящая сзади. Скашиваем глаза, встречаясь с ядовитыми взглядами с Ясей. Она тоже их не любит. «Что?» – не поворачиваясь, отвечаю я. «Ты чего, со Шмелёвым замутила?» «Мля, мне длинным носом кто-то в спину тыкнул сейчас», — закатывает глаза Ярославна. Я не отвечаю. Девки хихикают. «В тачке уже трахнул тебя?» — с подъёбкой. В груди дергается. Матом можно отвечать? Но вместо этого горло мое сводит спазмом. Мне хочется провалиться сквозь пол. Супер, Шмелёв! «А чего ты так за чужой секс переживаешь, Олесь? Своего, что ли, нет?» — спасает меня языкастая Яся. И хочется написать что-нибудь Шмелёву. Не злобное, нет, наоборот, что-то теплое, чтобы получить от него теплое в ответ и убедиться в исключительности для него, что я не в одном ряду с этими девками. Потому что ревновать к каждой поверхности, где он с кем-то там потрахался, убиться легче. Уверена, он освоил каждую. Ну что ж теперь делать? Но я не пишу, потому что телефон мой сдох. Через несколько минут Ярославна разворачивает ко мне свой. Там от Шмелёва. «Ясь, Лиза недоступна. Спроси, как ее найти, пожалуйста, после 5. Я оттаиваю. Пишу ему, что буду в кофейне возле арены. Надо вернуть деньги и отказаться от работы. Грустно. Но такой ценой и в такой подаче я не готова.